Литературные ляпсусы. Моя финансовая карьера. Войдя в банк, я сразу теряюсь. Банковские служащие сбивают меня с толку. Окошки сбивают с толку. Вид денег сбивает с толку. Стоит мне переступить порог банка, как я становлюсь безнадежным идиотом. Но в один прекрасный день мне подняли жалование до $50 в месяц. И я понял, что без банка не обойтись. Толкнув тяжелую дверь и очутившись в просторном помещении, я робко оглядел служащих. У меня были весьма смутные представления о том, как открывается банковский счет, но я полагал, что для начала нужно переговорить с управляющим. Направившись к стойке, на которой стояла табличка «Бухгалтер», я обратился к высокому хмурому человеку, один вид которого привел меня в полное замешательство. «Могу я поговорить с управляющим?» Помедлив, я зачем-то добавил глухим голосом. «Наедине». «Разумеется», — ответил служащий и подозвал управляющего. Тот производил впечатление человека серьезного и рассудительного. Потной рукой я сжимал в кармане $56, свернутых в тугую пачку. «Вы управляющий?» — спросил я, хотя, видит Бог, ни минуты в этом не сомневался. Служащий ответил утвердительно. «Могу я с вами поговорить?» «Наедине». Честное слово, я не собирался повторять это «наедине», но без него ситуация мне почему-то казалась двусмысленной. Управляющий чуть встревожился, видимо, решил, что я собираюсь открыть ему страшную тайну. «Прошу вас сюда», — сказал он, припровождая меня в комнату для переговоров. Запер за собой дверь и указал на стул. «Здесь нас никто не побеспокоит. Пожалуйста, присаживайтесь». Мы сели и молча воззрились друг на друга. В горле у меня пересохло. Что говорить дальше, я решительно не знал. «Полагаю, вы работаете на Пинкертона?» — спросил управляющий. Он решил, что я частный детектив. Поняв, что невольно ввел человека в заблуждение, я попытался прояснить ситуацию. «Нет, я не от Пинкертона». Получилось еще хуже, как будто я намекаю, что работаю на конкурирующее детективное агентство. «Если честно», — начал я, и опять неудачно, — теперь управляющий мог подумать, что, может быть, и нечестно. «Если честно, я вообще не детектив. Я хочу открыть счет и положить на него все свои деньги». На лице управляющего отразилось явное облегчение, однако серьезности своей он не утратил. Верно решил, что перед ним сын барона Ротшильда или юный Гулд. Гулды – династия американских железнодорожных магнатов. Джей Гулд, годы жизни 1836-1892, и Джордж Джей Гулд, годы жизни 1864-1923. «Смею предположить, сумма серьезная?» – проговорил он. «Очень серьезная», — просипел я. $56 сейчас и в дальнейшем по $50 в месяц». Управляющий встал, отпер дверь и крикнул бухгалтеру. «Мистер Монтгомери, джентльмен желает открыть счет и положить на него $56. «Всего доброго», — обратился он ко мне. Я встал. Прямо передо мной была распахнута большая железная дверь. «Всего доброго», — ответил я и шагнул в сейф. «Выйдите из сейфа, пожалуйста», — холодно проговорил управляющий и указал мне на нужную дверь. Я снова направился к стойке бухгалтера и судорожным движением, как будто собирался показать фокус, сунул ему скомканные купюры. Лицо мое было бело, как мел. «Вот, кладите на счет», — сказал я таким голосом, каким обычно говорят. «Давайте скорее покончим с этим трудным и неприятным делом». Бухгалтер взял деньги и передал их другому служащему. Затем попросил написать сумму на какой-то длинной бумажке и расписаться в какой-то книге. Перед глазами у меня плыло. «Счет открыт?» — спросил я дрожащим голосом. «Да», — ответил бухгалтер. «Я хотел бы выписать чек». Мой план был прост. Я собирался сразу же снять $6 на текущие расходы. Кто-то протянул мне чековую книжку, кто-то еще объяснил, как ее надо заполнять. Посетители, вероятно, думали, что на их глазах обслуживают миллионера-инвалида. Я что-то написал на чеке и сунул его служащему. Тот взглянул на чек и воскликнул: «Как? Вы снимаете всю сумму?» Только тогда я понял, что в графе «сумма» по ошибке написал не 6, а 56. Теперь уже поздно было объяснять. Я чувствовал, что все равно не сумею. Все служащие бросили писать и смотрели на меня. Я решил, что терять уже нечего. «Да, всю сумму». «То есть вы забираете деньги из банка?» «До последнего цента». «Вы не собираетесь в дальнейшем пользоваться этим счетом?» — удивленно спросил служащий. «Никогда». Меня охватила безумная надежда. Может, они подумали, будто чем-то смертельно меня обидели, пока я заполнял чек. И теперь я раздумал пользоваться их услугами. Я из последних сил попытался изобразить человека с очень скверным характером. Служащий приготовился выдать мне деньги. «Вам какими купюрами?» — спросил он. «Что?» «Какими купюрами?» «А...» — уже ничего не соображая, ответил я. «По 50». Служащий протянул мне 50-долларовую купюру. «А 6 долларов?» — сухо спросил он. «По 6». Выхватив деньги, я опрометью кинулся вон из банка. Тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной, и до меня донесся взрыв хохота, раскатившегося по всему помещению. С тех пор я не хожу в банки. Купюры я храню в карманах собственных брюк, а сбережения серебром — в чулке под матрасом.